Глава 25. «На что ты намекаешь, Джосс? Тебе не кажется это странным? Не одна, а целых две. Нет, подожди-ка, целых три зачитанных до дыр томика по малоизвестной науке микологии. Сама посуди, много ли трудов по микологии найдется в твоей коллекции?» «Один-два», — обиженно проговорил я. «Да, но ты повар. А твоя сестра — бывший анестезиолог, ныне домохозяйка. По-моему, это как-то подозрительно». «Под словами «как-то подозрительно» ты подразумеваешь, что она убила моего мужа?» — спросила я, выдержав долгую паузу. «Думаешь, это возможно?» «Конечно, нет, черт возьми», — взорвалась я. «Моя сестра Филя, она и мухи не обидит. Причем в буквальном смысле. Но у нее в детстве в спичечном коробке была скорая помощь для муравьев и пауков, которые забрели к нам на кухню. Она выносила их на улицу, чтобы мы на них не наступили. Это невозможно, она врач, Джосс, а не убийца». «Я не говорю, что у нее натура убийцы», — спокойно ответил он. «Я имел в виду с практической точки зрения. Могла ли она совершить такое? Забудь о ее доброте и милосердии, Рози. Где она была во время последнего завтрака Гарри? Где были все?» «Ну, она была со всеми в гостиной, по-моему». «И ты тоже там была?» «Нет, я сидела в прихожей, и помню, я вышла туда, чтобы налить себе выпить, пока жарились грибы, и села на ступеньки со стаканом. И она могла в это время тихонько выскользнуть из гостиной, зайти на кухню и подложить в сковороду ядовитый гриб. Ведь она любила тебя и ненавидела Гарри не меньше, а может и больше, чем ты». «Что за бред? Нет, она бы ни за что так не сделала». «Разве? А почему? Духу не хватило бы». «Нет, дело не в этом. Или ума? Нет. Решимости, храбрости, силы воли. Всех тех качеств, Рози, которым ты так завидовала, когда вы росли вместе. Всех тех качеств, которые сделали ее одним из лучших специалистов в медицине, в социальной сфере, вообще любой сфере, которую соизволишь назвать. Всех тех качеств, которых у тебя нет. Потому она и способна на убийство, а ты нет». «Ей не хватило бы лживости», — убежденно проговорила я. «Да, у нее есть все те качества, что ты перечислил даже в избытке, но Филя честна до абсурда. Она вообще не способна на обман в любой форме, в любом виде. Даже в виде Майкла Филберна». Я замерла. «Ты никак не можешь поверить, да, Рози? Твоя любимая Филли, мать троих чудесных детишек, хозяйка одного из прекраснейших домов в Котсуолсе, леди тысяча акров, столб общества, староста в школе, усердный благотворительный работник, икона твоего детства, твоя старшая, красивая, волевая сестра изменяет мужу, заводит роман. Причем роман не по безумной любви, а скользкий, грязный, спланированный перепихон по средам со слащавым, похотливым бабником Майклом Филберном. На это она способна?» Я угрюмо выдержала его взгляд, решив не отводить глаз, но внезапно подпрыгнула, как кролик. Зазвонил телефон, я схватила трубку. «Если он там с тобой, передай ему, чтобы немедленно бежал сюда. Я больше не собираюсь носиться вверх-вниз по приказу ее высочества. Еще немного, я привлеку ее за жестокое обращение». Я передала телефон Джоссу, это Вера. «Вера, привет». «О боже, о господи, ладно». «Да, Вера, хорошо, я понимаю. Да, я приду, не заводитесь. Да, уже иду». Он устало опустил трубку. Потер лицо ладонями и вздохнул. Похоже, Аннабелл повадилась звонить мне через каждые 5 минут. Ее агент провалил какой-то контракт на книгу, и она хочет, чтобы я использовал свои связи и во всем разобрался. Придется пойти и перезвонить ей, Рози. Она сводит Веру с ума. «Позовите мне моего мужа, или вы уволены». Она само обаяние, процедил я. Он ничего не ответил, я закусила губу. Может, я повела себя как стерва? Да, пожалуй, но мне было все равно. Ощутив острый укол ревности, я вдруг поняла, что хочу, чтобы он разобрался с моими проблемами, чтобы он все бросил и посвятил мне безраздельно свое внимание, чтобы он утешил меня, а не ее. Он встал, уходя, я проводила глазами его высокую широкую спину и села на опрокинутую коробку, утопая в безысходности своего горя. У самого выхода он обернулся и посмотрел на меня. «Послушай меня, Рози, ничего не делай, хорошо? Оставайся здесь, ни с кем не встречайся и ни с кем об этом не разговаривай, поняла? Спокойно убирайся в доме, занимайся своими делами, но ничего не предпринимай до моего возвращения. Пусть какое-то время я буду занят, но потом обязательно вернусь, и будь я проклят, если не докопаюсь до истины, понятно?» Видимо, он принял мой тупой взгляд за согласие, потому что, продиктовав мне эти пространные инструкции, сразу вышел. А мне осталось лишь гадать, отчего у меня такая слабость в коленях. То ли от его чисто американской мужественности и роста в 6 футов 2 дюйма, то ли от того, что я всего лишь убогая женщина, питающая тайную страсть к властным мужчинам. Будь я проклят, если не докопаюсь до истины, как мило. Я позволила себе впасть в легкий экстаз от этих слов. Ах, если бы у меня была кассета с его голосом, чтобы слушать ее в тяжелые минуты или в радостные минуты, раз уж на то пошло. «Можешь удавиться, Аннабелл, он и с моими проблемами тоже разберется, поняла?» Я фыркнула. «Просто так получилось, что я вторая на очереди». Так я и сидела, мечтательно глядя в пространство, обнимая колени, погрузившись в завораживающие грезы о том, что теперь, как по волшебству, все будет прекрасно лишь потому, что он так сказал. Ведь он намеревается докопаться до истины, но тут меня осенило. Я вздрогнула и уронила колени. Проклятье, с чего это вдруг все будет прекрасно? И почему он приказал мне ничего не предпринимать, ни с кем не говорить, сидеть тихо? Да потому, что он задумал впутать в это дело мою сестру. Вот почему. Я вспыхнула. Филли. О, Господи, да он с ума сошел. Неужели он серьезно думает, что я так и буду сидеть и полировать ногти, зная, что он задумал, зная, что он собирается сделать? Я быстро собрала его, через 20 минут мы с ним были уже у дома тети Фили. Дверь черного хода была не закрыта, я толкнула ее плечом, и черная кошка ракетой вылетела из кухни. Ей позвала я: «Есть кто дома?» «И кончай капризничать, черт возьми!» «Фили!» В дверях детской комнаты показалось ее пылающее лицо. «О, Рози, извини, я даже не слышала, как ты вошла. Проклятый ребенок орет, как резанный, все утро. Я уже не слышу собственных мыслей». «Знакомое чувство», — сказала я, захлопнув дверь задом и обняв плачущую Хлою, которая подбежала ко мне. Я опустила Айва и взяла девочку на руки. Айва иногда тоже капризничает, и чтобы я не делала все без толку. «А я всегда что не делаю в этом доме все без толку», — взбешенно прошипела она и громыхнула чайником о плиту. «Растворимый будешь?» «Да, конечно, я только его и пью». «Я тоже». Филли потянулась за банкой кофе, ее лицо вспотело, раскраснелось, глаза горели от злости. Она раздраженно смахнула с лица растрепавшуюся прядь волос. «Почему она не в школе?» — спросила я, устроившись за кухонным столом и усадив всхлипывающую племянницу к себе на колени. Она утверждает, что у нее ухо болит, но по какой-то удивительной причине боль исчезает, как только начинаются телепузики. «Ничего», — успокоила ее я. «У детей постоянно что-то болит, а потом проходит. Это как температура». «Наверное. Только вот моя температура все время повышается и повышается». Она с треском закрыла крышкой банку кофе. Потом вздохнула. «Ох, Рози, извини, не обращай на меня внимания. У меня сегодня утром ужасное настроение. Все как-то навалилось разом. Чертовы рабочие до сих пор здесь, по-моему, они уже у нас поселились. Мне скоро придется их усыновить. И они опять испортили обои в комнате Берти. Господи, ну неужели можно умудриться приклеить бордюр с танкистом Томасом вверх ногами дважды? Черт возьми, Хлоя, оставь Айва в покое. Не хочет он быть полярным медведем, неужто ты не понимаешь?» Я деликатно высвободила ревущего сына из страстных объятий Хлои и посадила его на колено. «А ты что хотела, раз живешь в таком большом доме?» — заметила я. «Да, я понимаю, такова жизнь, в этом-то и проблема. Я уже тупею, каждый день занимаюсь нуднейшей мутатенью и понимаю, что на завтра все повторится снова. Значит, у тебя стресс. Немножко». Айва стала изворачиваться у меня на колени, я посмотрела на сестру. «И поэтому ты завела интрижку с Майклом?» Она застыла с чайником в руке, поставила его и обернулась. «А, так значит, вот зачем ты приехала? А я все думала, что ты здесь делаешь». Секунду она смотрела на меня, потом отвернулась и снова принялась наполнять чайник. «Что ж, наверное, это неизбежно, и рано или поздно ты все равно бы узнала. Какая же милая маленькая птичка залетела в твою намертво закрытую раковину?» «Никакая, приходили полицейские и обыскивали коттедж. Они разворотили весь чердак, в том числе и твои вещи, твою одежду и прочее». «Они обыскали твой коттедж?» — ахнула она. «Господи, зачем?» «Откуда мне знать?» — я пристально посмотрела на нее. «Наверное, что-то искали». «О, Рози, мне так жаль. Наверное, ты чувствуешь себя ужасно, они сильно все разворотили». «Не очень, гораздо больше меня потрясло, насколько все это унизительно. Все равно, как если бы тебе устроили личный досмотр с раздеванием. Дело ведет женщина-суперинтендант, жуткая мымра, которая твердо вознамерилась выпустить из меня кишки. Так вот, после того, как они ушли, я поняла, что кое-что из барахла в коробках принадлежит тебе. Джоз был со мной и рассказал мне все остальное». «Да, значит, была все-таки маленькая птичка». «Как ты сказала, я бы узнала рано или поздно». «Да уж». Она отвернулась и принялась разгружать посудомоечную машину, стоя ко мне спиной и совершенно меня игнорируя. Какое-то время я наблюдала за ней, и внутри меня закипала ярость. «Филли, как ты могла?» — взорвалась я. «Как я могла завести любовника, или как я могла спутаться с Майклом?» «И то, и другое». Она прекратила разгружать машину, выпрямилась, сжимая в руках кружку, и вздохнула. «Я не знаю, наверное, мне просто хотелось сбежать, отдалиться от всего этого», — она махнула рукой, оглядываясь вокруг. «Сбежать от чего?» — спросила я и обвела взглядом ее великолепную деревенскую кухню, наполненную современной техникой и отделанную с таким тонким вкусом. «Тебе все это кажется таким милым, да? Таким идеальным? Вообще-то, Рози, моя жизнь до того идеальна, что меня иногда даже тошнит. Я знаю, что говорю, как избалованная сука, но сама посуди. У меня есть все, и что же мне с этим делать? Сидеть и восхищаться? Перебирать сухие цветы и думать о том, как же мне повезло? Это всего лишь вещи, понимаешь, они ничего не делают. А как насчет воспитания детей, это тоже вещи», — проговорила я, может, немного ханжески, но с растущей злобой. «Ах да, забота о детях. Это же так замечательно и чудесно, не так ли? По крайней мере, это нам внушали Пенелопа Лич и Мириам Стоппорт, в то время как сами делали блестящую карьеру. Но это еще и скучно, Рози, и не смей возражать, потому что ты сама знаешь, что я права. Не самое захватывающее занятие — приучать ребенка к горшку или тереть морковку или читать слоника Элмера в 318-й раз. Так вернись на работу, черт возьми». Я взорвалась от негодования. «Найми няню, подави свою гордыню». «Я не могу, Рози, и поверь, гордыня здесь ни при чем. Собравшись испытать блаженство материнства и его божественный свет, я бросила работу и сгоряча поклялась кормить грудью минимум 18 месяцев. Мне казалось, что с моральной точки зрения я стою на ступень выше, чем те бездушные матери, которые преследуют эгоистичные цели. И как только приходит няня, виновато выбегают за порог в костюмчиках Армани. Но это тут ни при чем. Дело в том, что я просто физически не в состоянии вернуться к прежней жизни. Почему?» «Во-первых, я опоздала. Я 6 лет пропадала неизвестно где, и неважно, каким потрясающим специалистом я была тогда. Сейчас на это всем наплевать. Но проблема не только в этом, Розе. Основная загвоздка в том, что я слишком узкий специалист. Я анестезиолог, черт возьми. Ни секретарша, ни врач-педиатр, ни адвокат. Я не могу просто так устроиться на работу в офис или начать врачебную практику. Я должна работать в больнице, в операционной. Если бы я вернулась на работу, мне пришлось бы выкладываться по полной, иногда ночью напролет. Причем не факт, что в Глостершире. И как прикажешь сочетать это с ролью жены глостерширского фермера и матери 3 детей? Она помолчала, глядя в окно. Потом посмотрела на Хлою. «Я своих девочек буду поощрять в том, чтобы они стали секретаршами или косметичками». «Филли, ты шутишь». «Почему?» «У Сэмми, которая иногда делает мне эпиляцию, 2 детей и 4 рабочих утра в неделю. Разве она не успешнее меня? Она общается с людьми, выходит из дома и зарабатывает деньги. Короче, делает куда больше, чем я в этой богом забытой сельской идиллии. «Конечно, если Анна и Хлоя прибегут из школы и заявят: «Мамочка, мы хотим стать епископами и пилотировать самолеты», я отвечу: «Конечно, милые мои, это очень похвально. Но хотите ли вы иметь детей? Потому что если у вас будут дети, как вы собираетесь воспитывать их и одновременно вести Боинг 747 в Стамбул 5 раз в неделю или следить за паствой?» «Нет-нет, цыплятки мои, отложите в сторону свои заявления о поступлении в университет. Вместо этого идите лучше на курсы парикмахеров, потому что лишь тогда вы сможете иметь все и сразу». «Как ты цинична». «Безусловно. Но я не огорчаюсь. Этот цинизм от того, что мне скучно до смерти, Рози, и от того, что я умная. Я прекрасно выполняла свою работу, но сейчас я не работаю, а мое место заняли люди менее способные, чем я. Но я не огорчаюсь, потому что мне не о чем жалеть. У меня нет повода кусать локти. Я сама сделала выбор, приняла решение. Никто не делал этого за меня. Я сама виновата, что мой выбор оказался неверен. Я ошиблась с выбором экзаменов, университета, карьеры. Ошиблась с выбором, она замолкла: «Мужа?» «О, я не знаю. Да, нет. Как знать? Посмотрим правде в глаза, если бы я не вышла за Майлза, то вышла бы за кого-то очень на него похожего. Меня с рождения запрограммировали на брак с богатым, презентабельным, симпатичным парнем, таким как Майлз. А ты меня знаешь, я никогда не выбивалась из стереотипа». Она вздохнула. «И что в этом плохого?» — воскликнула я, подумав: «О, Господи! Да некоторые женщины, кому хочешь, глаза выцарапают, чтобы соответствовать такому стереотипу, в том числе и я». «Ничего», — терпеливо ответила она. «Ничего плохого в Майлзе нет, он милый, надежный, спокойный, дружелюбный, веселый Майлз. Это со мной что-то не так. Я чувствую себя запертой в клетке, я так разочарована, и иногда мне просто хочется вырваться. Но спутаться с Майклом, Господи, почему именно с Майклом, черт возьми?» Она пожала плечами. «Мы думаем одинаково. Он чувствует то же, что и я, его тоже отупляет идиллия нашей жизни. Нестерпимая слащавость возвращения домой, к ошкуренным сосновым дверям, спагетти болоньезе и 2,5 детям. Но он же такой мерзавец?» «Да». «Это правда, зато в постели он бог». «О, я оторопела». «Извини, твоя мещанская добродетель уязвлена, не так ли? Такие милые девочки, как мы, не должны даже задумываться об этом, да? Может, на самом деле он и не так хорош, по крайней мере, с Элис. Порочная тайная сущность интрижки будет в человеке-звере». Она вызывающе вздернула подбородок и взглянула на меня. «И во мне тоже разбудила, если хочешь знать». «О, ну ладно, я не была уверена, что мне хочется знать подробности». Она обернулась, откинула голову, энергично почесала затылок, глядя в окно. Я заметила, что ее глаза сияют, горят, и откашлялась. «И Майкл был единственным, с кем у тебя... ну, ты понимаешь». «С кем у меня был роман?» «Да». «Нет». «Ох, Филли». «Ох, Филли», — она обернулась и просияла. «Да не бойся ты, не такая уж я неразборчивая, не надо тащить меня сдавать анализы на СПИД и тому подобное. Был еще один человек, еще до Майкла. Но он был слишком молод, влюбился по уши и подобрался ко мне слишком близко. Мне этого не хотелось. Он слишком многого от меня требовал. Логичнее было бы от него отделаться, потому что это было безумие. Он жил очень далеко, и мне приходилось проводить все время в дороге, 2 часа добираться до Лондона ради 10-минутного свидания со сладким мальчиком. Нет, Майкл подходил мне идеально. Он обитал неподалеку, но не постоянно. Не хотел, чтобы я бросила Майлза, как тот другой, и, к тому же, думаю, вовсе не был в меня влюблен. Когда начались проблемы, он расстроился, конечно, но слишком уж наш роман затянулся. И становилось скучно. «Нет», — задумалась она, — «Майклу во мне нравился только секс. И тебе в нем тоже». «А вовсе нет. Конечно, секс был неплох, но на самом деле меня привлекала, даже захватывала опасность. Одно неверное движение, и все это она обвела рукой комнату, канет в пропасть, развеется в дым. Дом, муж, даже дети. Я словно играла со своей жизнью в русскую рулетку. Я чувствовала себя живой, чувствовала кровь в жилах. Все равно, что в операционной, когда твой палец лежит на кнопке, от твоей руки зависит все, и ты знаешь, одно неверное движение, и у тебя на столе труп или коматозник». «Я бы с ума сошла», — воскликнула я. «Еще бы, Рози. Но в тебе же никогда не было инстинкта убийцы, не так ли? Нет, наверное, нет. Этому твоему качеству я всегда завидовала. Ты такая мебная, готова променять все, что угодно на безмятежную жизнь. Ты готова была жить с Гарри, человеком, которого ненавидела, лишь бы не мутить воду, не так ли? Я вдруг задрожала, слушая ее. А вот я бы так не смогла. Но я никогда не ненавидела Майлза. Хорошо ладим, только вот фейерверки больше не летают. Филипп, пролепетала я, насчет Гарри. Ты могла бы... То есть ты... Черт, она прыгнула, но было уже слишком поздно. Чашка соскользнула со стола. Господи, Хлоя, это уже вторая чашка с соком за сегодняшнее утро. Она схватила тряпку и принялась лихорадочно оттирать пол. Ах ты, бестолковая девчонка, ты даже не смотришь, что творишь. Только и знаешь, что под ногами путаться. Да, я вытру. Одной рукой я обняла расстроенную хнычущую Хлою, другой взяла с плиты еще одну тряпку. «Нет, это чистейший ирландский лен, Рози, а не половая тряпка». «Извини», — я уронила тряпку. В это время Айва принялся подвывать из сочувствия Хлои и, перекрывая хаос, зазвонил телефон. «Господь всемогущий, дай мне сил», — прошипела Филли. «Я подойду в прихожей, здесь даже собственного голоса не услышишь». Она зашагала прочь, швырнув на пол промокшее кухонное полотенце. Хлоя захныкала и повисла у меня на шее, а Айва накрепко прицепился к моим согнутым коленям. Они прилипли ко мне, как банный лист, а я пыталась вытереть пол. Я одеревенела от шока, орудуя тряпкой, вдруг с ужасом осознала нечто, чего вовсе не хотела понимать. Но теперь от этого было уже никуда не деться. «Тихо, Хлоя, тихо, все хорошо. Где у нас печенье?» Филя вернулась через пару минут, бледная как смерть, будто увидела привидение. Замерла в дверном проеме и уставилась в одну точку прямо над моей головой. «Что?» — встревоженно спросила я Филя, — «что стряслось?» Мама звонила. «И что?» — мое сердце ухнуло, мне стало страшно. «С папой беда». «О, Господи!» — я зажала рукой рот. «Он хотел поехать в полицейский участок и сдаться». Я вытаращилась на нее. Язык онемел. Ее глаза медленно опустились и встретились с моими. Это был папа Рози. Он только что признался. Это он убил Гарри.